18 июня. Я чую любовь Урусвати к Будде. Урусвати чует луч нашего великого брата. Во время общей беседы раздался шум как бы от раздвинутой и снова задвинутой двери нижней террасы. Через несколько секунд раздались шаги и голоса в нижнем этаже. Сын Юрий пошел узнать, в чем дело. Вернувшись, сообщил, что слуги так же, как и мы, слышали, как шумом раздвинулась входная дверь, и немедленно в составе Бетлера, Берера и ночного сторожа пошли смотреть, но все оказалось в порядке. Бетлер, Берер, слуги. Вул сказал, что сам он раздвинул дверь, ибо присутствовал в нашем доме.